Глава 22. 3 дня после возвращения Нел прошли незаметно. Буру мы все же выпустили из подвала. Держать человека в заперти мне претило, да и Идир, бургомистр и даже мсье Норт заверили нас, что с парнем не будет проблем. И да, проблем действительно не было, если бы не одно весомое «но». Буру не отходил ни на шаг от Нел, а спать укладывался на полу у дверей ее и на тише комнаты. Выглядело это неприятно и жутко, так что девушку мне было по-женски жаль, но пока никаких стоящих идей в голову не приходило. Прогнать не получалось, а заковать в кандалы и отправить в карьер было бы чересчур дико и жестоко. Единственное положительное изменение после случившегося – это внезапная доброжелательность к нашей компании, наверное, всех жителей Паттермора. На протяжении всех 3 дней – и пары часов не проходило, чтобы курьер не доставил на виллу какой-нибудь подарок с пожеланиями и сочувствиями. А сегодня утром, конечно, после согласования даты и времени, приезжали с супругом Сье Фрэнсиса, милая, вежливая, тонкая, как тростиночка дама, и ее приятельница, та самая молчаливая жена мсье Барда, которая на деле оказалась еще той болтушкой. Беседуя с ними, я заочно познакомилась со всеми дамами Паттермора и узнала о каждой занятной подробности. В общем, жизнь на вилле Феми бурлила, а звонкий детский смех мальчишек, бегающих по дому в полуденный зной, несказанно меня радовал. «Мадам Делия, мсье Майкл просит его принять», — прервала мои воспоминания Нел, заглядывая в кабинет, но через секунду, обернувшись в коридор, сквозь зубы прошипела: «Иди на кухню». «Пригласи его», — проговорила, с сочувствием посмотрев на покрасневшую от злости девушку, и едва слышно промолвив: «Потерпи немного, Нел, я что-нибудь придумаю». «Прибить его, и вся недолга», — пробормотала в ответ та, и, судя по дернувшемуся телу, скорее всего, оттолкнула прилипалу. И я вновь вернулась к вчерашним мыслям. Женщины племени Аджугу практически уничтожили своих мужчин. Сейчас это пресмыкающиеся и жалкие создания. «Пока не торопись с этим», — с улыбкой вернулась к прерванному разговору. «Это мы всегда успеем сделать». «Точно», — хихикнула Нел, немного расслабляясь. «Ой, госпожа, сейчас мсье позову». «Иди», — кивнула, невидяще уставившись на закрывшуюся дверь. Но та уже через минуту отворилась, и в кабинет вошел парень с капельку очумелым взглядом и презрительной ухмылкой. Было нетрудно догадаться, на что так отреагировал Майкл, поэтому уточнять я не стала. «Добрый день, мадам Делия. Я собрал информацию о жителях Паттермора», — проговорил мой тайный сыщик, положив на стол объемную папку. «Рассортировал документы по порядку. Первый бургомистр». «Отлично, спасибо», — кивнула, вытаскивая скрепленные между собой первые 5 листов, исписанных ровным красивым почерком. Беглым взглядом пробежалась по строчкам, на 2-й странице чуть запнулась, с усмешкой проговорив: «У мсье Фрэнсиса занятное увлечение». «Два шкафа забиты туфлями», — хмыкнул Майкл и чуть помедлив добавил: «Мадам Делия, кроме контрабанды, которой управляет бургомистр, мсье Барт и еще пара мелких дельцов, о них я указал на 3-й странице, ничего особенного здесь нет. Так, незначительные гнусности, сплетни и кто с кем спит». «Это хорошо, значит, никто из них нам не соперник», — с улыбкой проговорила, откладывая компромат в сторону, чтобы позже прочесть его внимательней. «У меня к тебе будет другое задание. Нужно найти Муберу, он бывший управляющий моего карьера и украл алмазы. Также разузнать о мсье Алексе Грине. Он вроде бы должен был отправиться в Киртаун к городоначальнику, но я полагаю, что бывший собственник этой виллы наверняка тоже исчез, как, впрочем, и мсье Ирвин. В порту стоит судно, прибывшее из Кастелии. Через неделю оно отправится в Верданию, они могут скрыться на нем». «Возможно», — задумчиво протянула, выстукивая на столе барабанную дробь. «Майкл, у тебя есть человек, которому можно доверить письмо? Его необходимо доставить лично в руки кипу». «Конечно, мадам Делия», — заверил парень, нетерпеливо поерзав в предвкушении, я так полагаю, стоящего и опасного дела. Собрать сведения о жителях провинциального городка, по-моему, он посчитал мелким и несерьезным поручением. «Хорошо, Значит, через 2 дня отправляемся в Киртаун. Мне давно пора посетить местных констеблей. А сейчас мне что делать? Отдохни. Улыбнулась враз растерявшемуся парнишке, поднимаясь из-за стола. Иди, Хлоя тебя покормит, а мне пора съездить кое-куда. Давайте я вас сопровожу. Может, потребуется моя помощь. Нет, Майкл, уверена, тебе там показываться не стоит. Отказалась от помощи и, дождавшись, когда парень затворит за собой дверь, убрала в сейф, скрытый за картиной, документы и только тогда покинула кабинет, наконец определившись с дальнейшим планом действия. «Идир, проводишь меня к племени Аджугу?» Ошеломила своей просьбой мужчину, который от удивления даже чуть привстал с кресла. «У меня в доме еще 3 красивых и свободных девушки. Стены вокруг виллы хоть и растут, но слишком медленно. А я не хочу видеть здесь мужчин их племени. Боюсь, мои девчата не выдержат и прикопают их под каким-нибудь кустом». «И чего ты хочешь, Делия?» – с недоумением спросил мужчина, поднимаясь из-за стола. «Побеседовать с их мудрой фирахой и попытаться договориться. Желательно, чтобы они забрали назад Буру. Думаю, у меня будет что им предложить». «Не уверен, что из твоей затеи что-то выйдет, но можно попробовать. Только возьмем с собой охрану». «Их в мужья не заберут? Им такие, как мы, не нравятся. Слишком строптивые», — хмыкнул Идир. И вдруг, застыв, глухим голосом добавил. «Отец говорил, еще 30 лет назад они мальчишек из разных племен забирали. Найми больше работников для строительства стен. Высота должна быть не ниже 2 метров, а сверху натянем несколько рядов колючей проволоки», — потребовала, первой покидая гостиную, на ходу проговорив. «Я ненадолго поднимусь наверх и отправляемся». «Я отберу лучших из охраны и прикажу приготовить карету», — отозвался Идир, направляясь на улицу. «Я же устремилась на чердачный этаж, чтобы рассказать Глену о еще одной возможной напасти. После зашла в свои покои и, выбрав, на мой взгляд, самое лучшее нижнее белье, сорочки и халаты, добавила к ним 2 бутыльков с духами. Еще взяла шкатулку, в которую уложила красивое, но, на мой вкус, слишком массивное серебряное ожерелье с полудрагоценными камнями, подарок мсье Ормана моей матери, и решительно спустилась в холл, где меня уже ждали Идир и Майкл. «Мадам Делия, я узнал, куда вы отправляетесь, и настаиваю на своем сопровождении». «Идир, ты сказал ему, что в племени Аджугу он может стать 5-м мужем знойной красотки?» «Предупредил», — хмыкнул мужчина, меланхолично пожав плечами, и добавил. «Пусть едет». «Ладно, но не высовывайся», — согласилась. Все же находиться одной среди аборигенов мне было немного страшно. А Идир, хоть и вроде как родственник, но доверять я ему все еще не могла. С доверием к людям у меня вообще было плохо. Племя Аджугу находилось всего в 4 часах езды от виллы, и, сидя в карете, скрываясь от палящего солнца, я в который раз восхитилась стойкостью Нел. Пройти пешком столько часов в жару, еще и в сопровождении невменяемого, на это не каждая девушка способна. И мысленно пообещав самой себе сделать все возможное и невозможное, чтобы освободить Нел от Буру, я, опираясь на руку Майкла, выбралась из душного экипажа. «Фираха живет в самом большом доме», — едва слышно проговорил Идир, замерев недалеко от меня. «Ей уже доложили о нашем прибытии. Но торопиться она не будет и не менее часа просидит в своем картасе». «Картас — это дом?» — уточнила, оглядывая глиняные овальные домики, в которых действительно не было окон, а выстроены они были полукругом, таким образом, чтобы закрывать главную обитель. Обратила внимание, что жителей небольшого поселка на улице было мало. Несколько женщин, статных и красивых. Детей наверняка спрятали. А вот мужчин было гораздо больше, как минимум 15 человек. И все, не поднимая головы, занимались домашней работой. «Верно. Зря покинула карету. Как фираха появится, я сообщу», — ответил Идир, прервав мои размышления. «У меня нет ни времени, ни желания ждать, когда она соизволит со мной пообщаться», — усмехнулась, нащупав в кармане пистолет и, подхватив сумку с дарами, решительно ступила на узкую тропинку. «Делия, ждите здесь», — приказала, и, не обращая внимания на тотчас выбежавших из домиков ко мне навстречу темнокожих дамочек, на их гортанные крики и угрожающе поднятые над головой тесаки из отвратительной стали, подняв подбородок повыше и бросая на истеричных особ предупреждающие взгляды, почти добралась до жилища главы племени, когда из двери выскочила, судя по одежде и количеству оружия, стража. Статные особы со зверским выражением лица, вынуждая меня остановиться. «Мне сказали, что здесь живет мудрая Фераха, но я вижу, лгут люди. В доме спряталась трусливая женщина, которая способна тягаться только с ничтожными мужчинами», ровным насмешливым голосом произнесла, застыв всего в паре метров от входа. А услышав, как за моей спиной раздался недовольный женский ропот, как ойкнул Майкл и придушенно простонал Идир, я сделала вывод, что иду в верном направлении.